Том 2. Глава 1. Потеря. Приехал я в Ярмут вечером и остановился в гостинице. Я знал, что запасная комната в доме Пиготи, так называемая «моя комната», вероятно, скоро будет занята, если уже не занята той гостьей, которой все живущее должно уступать место. Вот почему я не только пообедал в гостинице, но и заказал там номер. Было 10 часов, когда я вышел на улицу. Большинство лавок уже закрылось, и город имел скучный вид. Подойдя к лавке Омера и Джорама, я увидел, что ставни ее закрыты, но входная дверь распахнута настежь. В глубине лавки, покуривая трубку, сидел на своем обычном месте мистер Омер. Я вошел и спросил его, как он поживает. «Боже мой! Да неужели это вы, мистер Копперфильд?» — воскликнул старый гробовщик. «Ну, а как вы вообще поживаете? Пожалуйста, садитесь. Надеюсь, мой дым вас не беспокоит?» «Нисколько», — ответил я. «Я даже люблю дым, только из трубки другого». «А не из своей, значит?» — со смехом откликнулся мистер Омер. «Да, это к лучшему, сэр. Курение — плохая привычка для молодого человека. Садитесь же. Я-то курю ведь из-за своей астмы». Говоря это, он встал, чтобы придвинуть мне стул. Затем, ужасно запыхавшись, он уселся на прежнее место и принялся так жадно сосать свою трубку, словно в ней было все его спасение. «Я очень огорчен, получив такие печальные вести о мистере Баркисе», — проговорил я. Мистер Омер посмотрел на меня с серьезным видом и покачал головой. «Не знаете ли вы, в каком состоянии он сейчас?» — спросил я. «Мне самому хотелось бы спросить вас об этом, сэр. И не делаю я этого только из чувства деликатности. Это, видите ли, одна из плохих сторон нашего ремесла. Если кто-либо болен, нам неприлично справляться о его здоровье». Подобное соображение раньше не приходило мне в голову. Хотя, входя в лавку, я и думал со страхом о том, что снова услышу роковой стук молотка. Но как только старый гробовщик высказал эту мысль, я сейчас же с ним согласился. «Да-да, вы понимаете меня», — сказал мистер Омер, кивая головой. «Нам никак нельзя справляться о здоровье. Пожалуй, для многих было бы смертельным ударом. Скажи им только, что Омер и Джорам шлют им свой привет и хотят знать, как сегодня они себя изволят чувствовать». Мы кивнули друг другу головой, и мистер Омер стал опять запасаться воздухом из своей трубки. «Это одна из причин, — снова заговорил он, — мешающих часто в нашем деле выказывать то внимание, которое хотелось бы часто проявить. Возьмем хотя бы меня. Ведь не год какой-нибудь я знаю Баркиса, а целых 40 лет. И вот подите же, не могу я отправиться к нему в дом и спросить, как он себя чувствует». Я согласился со стариком, что это действительно неприятная сторона его профессии. «Нельзя сказать, чтобы я был эгоистичнее других людей», — прибавил он. «Где уж особенно думать о себе, когда каждую минуту из вас, как из прорванных мехов, может дух выйти вон, да к тому же вы еще и дедушка». «Конечно», — отозвался я. «Я не к тому вам все это говорю», — продолжал мистер Омер, «чтобы жаловаться на свое ремесло. Нет, во всяком деле есть и хорошие, и дурные стороны. Я только хотел бы, чтобы головы у людей были поумнее». Тут мистер Омер с самым добродушным видом затянулся несколько раз, а затем снова заговорил. «Так вот, из-за этого мы должны были все время довольствоваться тем, что узнавали от Эмилии. Она-то ни в каких алчных замыслах нас не заподозрит и относится к нашим расспросам так, словно мы невинные овечки. Мини и Джорам сейчас только отправились туда, чтобы узнать от Эмилии. Она теперь после работы уходит к тетке помогать. Как себя чувствует бедняга Баркис? Если вы соблаговолите обождать возвращение дочери и зятя, то они вам все подробно расскажут. А пока чем бы мне вас попотчевать? Не угодно ли стакан воды с морсом? «Я-то лично употребляю этот напиток потому, — прибавил мистер Омер, беря стакан, — что мне думается, он прочищает дорогу моему дыханию. Но тут, конечно, дело не в дороге, — прибавил он хриплым голосом. Я часто говорю дочери, дайте мне, дорогая моя, только побольше дыхания, а дорогу ему я уж и сам найду». В самом деле ему не хватало дыхания, и страшно было видеть, как он еще смеется. Когда старик несколько пришел в себя, я, поблагодарив его, отказался от воды с морсом, говоря, что недавно только пообедал. Затем прибавил, что охотно обожду его дочь и зятя, раз он так любезно предлагает мне это сделать. И тут же спросил его, как поживает маленькая Эмми. «Хорошо, сэр», — ответил мистер Омер, вынимая изо рта трубку, чтобы почесать себе подбородок. «Но, по правде сказать, я буду рад, когда, наконец, ее свадьба уже состоится». «А почему?» — спросил я. «Да она сама не своя. И не то, чтобы она из-за этого подурнела. Совсем нет. Даже напротив, еще похорошела. И дело у нее не хуже идет. Как работала за шестерых, так и теперь работает. Но у нее, понимаете ли, нет той живости, той энергии. Как бы это вам объяснить?» Задумался старик, опять почесывая подбородок. «Ну, представьте себе лодку. Гребцам командуют: «Надай раз, надай два, надай три! Пошло! Ура!» Так вот, значит, этого самого я не вижу теперь в Эмми». Мимика и жесты, которыми мистер Омер сопровождал свою речь, были до того красноречивы, что я вполне добросовестно мог кивнуть головой в знак полного понимания. Моя сообразительность, видимо, понравилась старику, и он продолжал. «Видите ли, я объясняю себе это главным образом тем, что она не пристроена. Не раз после окончания работы я говорил об этом и с ее дядюшкой, и с женихом, и каждый раз указывал им на эту причину. Вы, конечно, не могли забыть, — проговорил с доброй улыбкой старик, кивая головой, — что за любящее существо это маленькая Эмми? Есть такая поговорка: «Из свиного уха не сошьете себе шелкового кошелька». А я так думаю, что можно, если только за это взяться с юных лет. Вот сумела же эта самая Эмми и своей старой баржи создать такой уютный уголок, что после него и во дворец мраморный не захочется». «Это правда», — подтвердил я. «Просто трогательно видеть, как эта хорошенькая крошка с каждым днем все больше и больше жмется к своему дяде. Вот из-за этого, видимо, у нее в душе и борьба происходит. А зачем, спрашивается, эту борьбу напрасно затягивать?» Я внимательно слушал доброго старика и всем сердцем соглашался с ним. «Так видите», — добродушно спокойным голосом продолжал рассказывать мистер Омер. «Я не раз объяснял им это и даже говорил: не думайте, пожалуйста, что Эмилия связана временем учения. Устраивайтесь, как вам удобно. Эмилия принесла нам пользы гораздо больше, чем можно было ожидать, так как выучилась несравненно скорее, чем обыкновенно выучиваются ученицы. И потому Омер и Джорам всегда могут одним росчерком пера уничтожить договор и дать ей полную свободу, как только вы этого захотите. Если в будущем она пожелала бы на новых условиях работать у нас, мы будем очень рады, а не пожелает — ее дело. Во всяком случае, на ней мы ничего не потеряли. А кроме того, могу ли я, — прибавил мистер Омер, слегка прикасаясь ко мне своей трубкой, — старик, еле переводящий дух, дед, имеющий внуков, мешать счастью такой юной красотки с голубыми глазами?» «Конечно, ни в коем случае», — отозвался я. «Ни в коем случае», — повторил старик. «Вы совершенно правы. Ну так вот, сэр, ее двоюродный брат, Ведь вам известно, что она собирается выйти замуж за своего двоюродного брата». «О, да», — ответил я, — «я хорошо его знаю». «Ну, понятно, вы его знаете. Так этот ее двоюродный брат, сэр, по-видимому, прекрасный мастер, очень хорошо зарабатывающий, и благодарил меня как настоящий мужчина, и вообще вел себя так, что я стал о нем очень высокого мнения. А затем пошел и заарендовал преуютный домик, просто загляденье. Сейчас он убран и обставлен как игрушечка, и я думаю, что не затянись болезнь бедняги Баркиса, они с Эмилией уже были бы женаты, а теперь вот со свадьбой приходится повременить». «Ну а как Эмилия, мистер Омер? Стала ли она спокойнее?» — спросил я. «Нет», — ответил он, снова почесывая свой двойной подбородок. «Да знаете, этого и ждать нельзя, когда с одной стороны предстоит разлука с любимым дядей и вообще перемена, а с другой стороны все это затягивается. Смерть Баркиса, конечно, ненадолго задержала бы свадьбу, а вот только если болезнь затянется. Как видите, положение довольно-таки неопределенное». «Да, вижу», — согласился я. «И именно из-за этого», — продолжал свой рассказ мистер Омер, «Эмилия в каком-то подавленном настроении, какая-то взволнованная, и я бы даже сказал больше прежнего. С каждым днем кажется, что она все крепче и крепче любит своего дядю и все меньше хочет расставаться со всеми нами. Стоит ей услышать от меня ласковое слово, чтобы на глазах у нее заблестели слезы. А если бы вы видели ее с дочуркой Минни, вы бы этого никогда не забыли. Боже мой! Как она обожает этого ребенка!» Воспользовавшись тем, что мы с мистером Омером пока одни, я спросил его, не слыхал ли он чего-нибудь про Марту. «Ах, сэр, мало хорошего», — ответил старик с удрученным видом, качая головой. «Да, история эта очень печальна во всех отношениях. Признаться, сэр, я никогда не ожидал от Марты ничего подобного. Не хотел бы говорить этого при дочери. Мне от нее досталось бы. Но, повторяю, никогда не ожидал этого, да и никто из нас не ожидал». Мистер Омер раньше меня расслышал шаги возвращающейся дочери и, дотронувшись до меня трубкой, мигнул мне, предостерегая. Сейчас же вслед за этим появилась Минни с мужем. Они сообщили, что мистеру Баркису так плохо, как только может быть, и он в беспамятстве. Доктор Чилип, только что бывший у больного, уходя с грустью, сказал в кухне: «Если бы к Баркису собрать докторов и аптекарей со всего света, то они все равно не в состоянии были бы помочь ему. Разве только аптекари смогли бы отравить его?» Узнав обо всем этом, а также о том, что мистер Пиготи у сестры, я решил сейчас же пойти туда. Пожелав доброй ночи мистеру Омеру, мистеру и миссис Джорам, я направился к Баркису. Теперь, когда над ним витала смерть, он рисовался мне каким-то новым, иным существом. На мой легкий стук в дверь вышел мистер Пиготи. При виде меня он совсем не так удивился, как я ожидал. То же самое и заметил, когда через некоторое время ко мне спустилась моя Пиготи. Потом в жизни я не раз убеждался, что в ожидании этой страшной, всегда неожиданной гостьи смерти ничто уж не может удивить. Я пожал руку мистеру Пиготи и прошел в кухню, а он в это время тихонько запирал дверь. Маленькая Эмилия сидела у огня, закрыв лицо руками. Хэм стоял подле нее. Мы с ним заговорили шепотом, прислушиваясь ко всякому звуку, доносившемуся с верхнего этажа. Мне казалось очень странным, что в кухне нет мистера Баркиса, а помнится, в прошлый приезд я не обратил на это внимания. «Вы очень добры, мистер Дэви, что к нам пожаловали», — сказал мистер Пиготи. «Необыкновенно добры», — прибавил Хэм. «Эмма, дорогая», — крикнул ей мистер Пиготи, «взгляните только, кто здесь. Ведь это наш мистер Дэви. Ну, подбодритесь же, милая. Неужели так и не скажете слово мистеру Дэви?» Она задрожала всем телом, я как сейчас это вижу. Рука девушки была ледяная, и теперь еще я чувствую ее холод. Она выдернула у меня свою руку, а затем, соскользнув со стула, подошла к дяде и вся дрожа молча прижалась к его груди. «У нее такое нежное сердечко», — начал мистер Пиготти, лаская огромной грубой рукой роскошные волосы своей любимицы, «что она не в силах выносить такое горе. У таких молодых и боязливых, как моя птичка, это естественно, мистер Дэви. Она ведь еще не привыкла к горестям». Эмилия еще крепче прижалась к дяде, но молчала и не поднимала головы. «Становится поздно, дорогая моя», — промолвил мистер Пиготти. «Вот Хэм пришел за вами. Идите же с ним, у него тоже любящее сердце». «Что, Эмми? Что такое, красавица моя?» До меня не долетел звук ее голоса, но мистер Пиготти, наклонив голову, видимо, что-то разобрал, так как проговорил. «Вы, значит, хотите остаться со своим дядей? Ну что вы, кошечка моя, оставаться с дядей, когда ваш будущий муженек нарочно пришел, чтобы проводить вас домой? Видя такую крошку рядом с грубым рыбаком, как я, никто не поверил бы, что это возможно», — прибавил он с бесконечной гордостью, глядя на нас с Хэмом. «Но это все потому, что у моря не больше соли, чем у моей дорогой маленькой глупышки любви к своему дяде». «Эмилия права, мистер Дэви», — обратился ко мне Хэм. «Ну, если уж ей так хочется, а она взволнована и, так сказать, перепугана, тогда уж лучше я ее здесь оставлю до утра, да и сам, пожалуй, останусь». «Нет, нет», — возразил мистер Пиготти. «Вам, женатому или почти женатому человеку, совсем не годится прогуливать рабочий день. И тоже невозможно вам, не спавшей всю ночь, потом работать. Вконец выбьетесь из сил». «Идите-ка лучше домой, а за нашей Эмилией не беспокойтесь, присмотрим». Хэм послушался совета дяди и, взяв шапку, собрался уходить. Когда он поцеловал свою невесту, девушка еще крепче прижалась к дяде, словно отстраняясь от своего избранника. Не желая никого беспокоить, я сам пошел запереть дверь за Хэмом, а когда вернулся, то застал мистера Пиготти еще за разговором со своей любимицей. «Ну, а теперь я поднимусь наверх», — заявил он. «Надо сказать тете, что здесь мистер Дэви. Это ее немножко подбодрит. А вы, дорогая моя, пока сидите у огонька. Погрейте свои ледяные лапки. Не надо так бояться и так близко принимать все к сердцу. Что? Вы хотите идти со мной? Ну что ж, пойдемте, пойдемте». «Знаете, мистер Дэви», — обратился он ко мне с тем же гордым видом, «если б меня выгнали из дому, и я был бы принужден спать в канаве, то и тогда она не оставила бы своего дядю. Ну уж скоро-скоро, моя девочка, у вас будет другой». Когда через некоторое время я, поднимаясь наверх, проходил мимо своей маленькой комнатки, мне в темноте показалось, что на полу в ней лежит распростертая Эмилия, но я так и не знаю, была ли это действительно она или только игра света и тени. Перед этим, сидя один на кухне у горящего очага, я задумался о том, до чего боится смерти маленькая, хорошенькая Эмми, и мне тут пришло в голову, что, быть может, этот страх, так же, как и то, что рассказывал мне мистер Омер, и является причиной происшедшей в ней перемены. Продолжая сидеть в одиночестве среди торжественной тишины, царящей во всем доме, считая удары маятника стенных часов, я стал больше понимать страх Эмилии. Наконец появилась моя Пиготти. Она обняла меня и без конца благодарила за то, что я приехал утешить ее горе. Она стала умолять меня подняться наверх, рыдая, говорила, как всегда любил и восхищался мной мистер Баркис. Как он до последнего момента, пока не впал в беспамятство, не переставал говорить обо мне. По ее словам, если только он придет в себя, то ничто земное не сможет его так порадовать, как мое присутствие. Однако ж, когда я увидел Баркиса, то возможность порадовать его чем-либо показалась мне маловероятной. Лежал он в очень неудобной позе, положив голову и плечи на злосчастный сундучок, принесший ему столько волнений и страданий. Мне объяснили, что когда он был уже не в силах сползать с кровати, чтобы отпирать этот сундучок, а также не мог с помощью той трости, о которой я уже упоминал, удостоверяться в его присутствии, то велел поставить его на стул подле себя и с тех пор и днем, и ночью лежал на нем, обнимая его. Рука Баркиса и теперь покоилась там. Время и жизнь уходили от него, но заветный сундучок он так и не мог выпустить из своих рук. Последние его слова перед тем, как он потерял сознание, были: «Там только старье». «Баркис, дорогой мой!» Почти веселым тоном начала Пиготи, нагнувшись над мужем, в то время как мы с мистером Пиготи стояли у постели в ногах умирающего. «Здесь мой дорогой мальчик, мой дорогой мистер Дэви, тот, который сосватал нас с вами. Помните, что вы мне через него передавали? Да неужели вы не хотите поговорить с мистером Дэви?» Но Баркис был так же нем и бесчувствен, как и сундучок, на котором лежала его голова. «Он уйдет с отливом», — прошептал мне мистер Пиготи, заслоняя рот рукой, чтобы сестра не могла услышать его. Мои глаза были так же влажны, как и глаза мистера Пиготи, но я все-таки не мог не переспросить его шепотом. «С отливом? У нас здесь, на морском берегу, люди умирают только во время отлива, а родятся во время прилива», — пояснил Пиготи. «Мне кажется, что он уйдет с отливом в половине четвертого утра, а если переживет этот, так уйдет со следующим». Мы остались подле умирающего. Час проходил за часом. Каким-то непонятным образом Баркис словно чувствовал мое присутствие, ибо когда он стал еле внятно бредить, то, несомненно, ему грезился тот день, когда он отвозил меня в школу. «Начинает приходить в себя», — тихо промолвила Пиготи. А брат ее, дотронувшись до моей руки, прошептал со страхом и благоговением: «Скоро отлив, и он с ним уйдет». «Баркис, дорогой мой», — заговорила, наклоняясь к нему, Пиготи. «Клара Пиготи Баркис», — слабым голосом крикнул умирающий. «Нет женщины на свете лучше вас». «Посмотрите, дорогой, вот мистер Дэви», — сказала Пиготи, заметив, что муж открыл глаза. Я только хотел спросить его, узнает ли он меня, как он сделал попытку протянуть мне руку и проговорил очень внятно, с милой улыбкой: «Баркис согласен». Наступил отлив, и он ушел вместе с ним.